Зелинда Драгомир. Магия трав и растений. Зеленое волшебство в твоих руках. Рецепты, свечи, лунные ритуалы. Добро пожаловать в мир травяной магии. Зеленая ведьма. Хранительница или колдунья? Прежде чем я отвечу на этот вопрос, позвольте мне на пару минут вернуться в прошлое. В те времена, когда я каждое лето ездила в деревню к своей бабушке и вместе с ней собирала травы. Бабушке помогать я невероятно любила, а особенно мне нравилось носить ее травник. Старый, потертый, с закладками из васильков и папоротников. Мы возвращались домой, занимались обычными домашними делами, а к бабушке постоянно наведывались гости. Каждый со своей просьбой. Кто-то приходил за настоем от кашля, кому-то нужно было поскорее снять головную боль, а кто-то нуждался в добром слове, сказанном за чашкой чая. Бабушка помогала всем, кому могла, и никогда ей это не было в тягость. А еще она очень много знала о травах. Где растут, как и когда правильно собирать, как разговаривать с ними. Я наблюдала за ней и невольно впитывала знания, постепенно становилась ближе к своему истинному призванию, сама того не замечая. Много лет спустя, когда я смогла наконец понять, для чего моя душа пришла в этот мир, я со всей ясностью осознала, моя бабушка была такой же, как и я, зеленой ведьмой, даже если никогда так себя не называла, потому что она была хранительницей, жила в ритме с природой. Она знала, что у каждого растения свой голос, у каждого времени года свой урок, у каждой боли своя трава. Моя бабушка интуитивно понимала то, что я узнала позднее на собственном опыте, уже переехав в город, испытав безумную тоску по природе и отыскав способ ее утолить. А именно то, что зеленая ведьма – это та, кто общается с силами природы на «ты», следует пути любви и заботы. Опираясь на то, что дарует ей природный мир, она идет по лесу и чувствует, какие растения тянутся к ней, а какие отталкивают, какие нужно оставить в покое, а какие готовы пойти с ней. Быть зеленой ведьмой значит носить внутри себя память о том, что все мы изначально связаны с первозданным источником сил Земли. Я не стесняюсь говорить о том, что являюсь зеленой ведьмой, но люди до сих пор удивляются этому. Иногда даже спрашивают, не живу ли я в лесу, в окружении диких зверей и полного отсутствия всех благ городской жизни. В ответ я искренне смеюсь. Никакого домика, но вполне обычная квартира в городском доме, с балконом, заставленным горшками, и шкафчиком на кухне, где хранятся баночки с собранными моими руками травами. Я работаю, хожу по магазинам. С некоторыми из вас могу столкнуться в кинотеатре или кафе. Но каждое утро я пью чай, который заварила с намерением. Раз в неделю мою дом настоем полыни или лаванды. Когда в моей жизни становится слишком много шума или же я чувствую усталость, то я сажусь и вяжу травяной пучок. В моей жизни много таких ритуалов, и большинством из них я поделюсь в этой книге, в которой постоянно будет сквозить ключевая мысль. Быть зеленой ведьмой – это не стиль, не внешняя атрибутика. Это убежденность, что мир вокруг живой. Ведьма в нем не хозяйка, а его друг и часть. Она ведает, знает, помнит. Ею может стать любая из нас. Она не обязана при этом носить льняные платья, знать все фазы луны и иметь лес рядом. Для зеленой ведьмы главное – желание быть в потоке с землей. Травяная магия – помощник для тех, кто хочет услышать свою собственную травяную песню. Увидеть, как маленькие вещи – чашка с чабрецом, подоконник с базиликом, медленный сбор мяты – могут быть священными. Для тех, кто хочет начать иначе общаться с этим миром и почувствовать его любовь, заключенную в песне трав.